Саймон Скэрроу. «Орел нападает». Читает артист Александр Городиский. Схема управления римской армией в Британии. 44-й год нашей эры. Император Клавдий. Императорский военный совет. Другие командующие армиями. Командующий Авл Плафт. Вспомогательные когорты около 20 тысяч человек. Второй легион. Легат Веспасиан. Легаты 9-го, 14-го, 20-го легионов. Префект лагеря. 6 трибунов. Главный старший центурион. Командир первой когорты. Старший центурион Гортензий. Командир 4-й когорты. 8 старших центурионов. Командиры 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й когорт. Кавалерия центурионов. 120 человек, 4 эскадрона. Центурион Макрон. Командир 6-й когорты. 4 центуриона. Командиры центурий. Оптион Катон. 80 рядовых легионеров. Организация Римского легиона. Второй легион, как и все римские легионы, насчитывал 5500 солдат. Основой этой весьма внушительной боевой единицы являлась центурия из 80 человек под командованием центуриона и подначального ему Оптиона. Центурия состояла из 10 отделений, по 8 воинов в каждом, совместно размещавшихся в палатке или казарме. 6 центурий составляли когорту, а 10 когорт – легион. Причем первая когорта имела двойную численность. Каждому легиону придавалось 120 конников, разбитых на 4 маневренных эскадрона. Кавалеристы преимущественно выполняли обязанности разведчиков и гонцов. Личный состав легиона имел в порядке понижения следующие чины. Легат. Легатом легиона являлся знатный, обычно среднего возраста римлянин, для которого пост этот служил, как правило, ступенькой к дальнейшей политической карьере. Префект лагеря. Им становился посидевший в походах ветеран, который долгое время был главным центурионом легиона, и честность и боевой опыт которого не вызывали сомнений. Для незнатного воина это была высшая точка профессиональной карьеры. Если легат отсутствовал или по каким-то причинам оказывался не в состоянии командовать легионом, обязанности его переходили к префекту. 6 трибунов являлись своего рода офицерами штаба. В большинстве случаев это были молодые, лет 20 с небольшим люди, желавшие получить военный и административный опыт перед тем, как осесть в органах гражданского управления. Над ними стоял старший трибун, который в дальнейшем мог рассчитывать на пост легата или на политический рост. Но костяком командного состава, обеспечивавшим как военную выучку легиона, так и строжайшую дисциплину в его рядах, были все те же центурионы, славившиеся умением подчинять солдат своей воле и выдающейся воинской доблестью. Последнее приводило к тому, что этих командиров в сражениях выбивали чаще остальных. Старшинство среди них принадлежало главе первой центурии первой когорты, самому опытному ветерану, удостоенному наибольшего числа наград. 4 декуриона командовали приданными легиону кавалерийскими эскадронами и могли рассчитывать получить под начало более крупный вспомогательный кавалерийский отряд. Каждому центуриону помогал Оптион, являвшийся его заместителем и первым кандидатом на должность своего командира, когда та, что случалось часто, становилась вакантной. Рядовые легионеры обязывались отбыть на нелегкой воинской службе 25 лет. Первоначально правом служить в легионах обладали лишь римские граждане, однако по мере расширения державы и увеличения численности армии легионерами все чаще становились представители коренного населения провинции империи. Воины вспомогательных когорт имели формально более низкий статус, чем легионеры. Эти подразделения формировались из жителей местности, в которой квартировал легион, и обеспечивали римскую армию конниками и легкой пехотой. Все воины, не имевшие римского гражданства, получали таковое по истечении 25-летнего срока службы. Южная Британия в начале 44-го года нашей эры.